Глава 41. Остановившись перед светофором, Картер посмотрел в зеркало на Митчелла. Наемный убийца тщательно протирал инграмм промасленной ветошью, держа его так, чтобы не было видно прохожим. Покончив с этим, он открыл черный дипломат и положил туда оружие. «Похоже, тебе нравится твоя работа», — трогаясь с места, сказал Картер. «Ее трудно любить», — ответил Митчелл. «Но я делаю ее хорошо и горжусь этим». «Сколько времени ты этим занимаешься?» «Достаточно давно». Шофер вновь посмотрел на своего пассажира в зеркало. «А ты? Ты когда-нибудь убивал?» — поинтересовался Митчелл. Картер покачал головой. «Ты знаешь, это не так просто, как кажется», — сказал Митчелл таким тоном, словно выдавал какой-то секрет. «В кино и телесериалах все слишком гладко. Одной пули, как правило, недостаточно. Конечно, все зависит от того, куда она попала, какого она калибра. Но, как правило, одного выстрела недостаточно, чтобы убить человека». «Спасибо за лекцию», — ледяным тоном ответил Картер. «По-моему, ты не понимаешь, какие последствия будет иметь твоя работа». Митчелл не ответил. «Ты можешь перебить всех главарей преступных группировок, но их люди станут мстить. Тогда у тебя, наверное, появится новая работа», — прорычал Картер. «Если главари мертвы, то никаких проблем не будет», — уверенно заявил Митчелл. «Отрежь голову, и тело умрет». Он улыбнулся. Некоторое время они ехали молча, а затем Митчелл заговорил снова. «Рэй, ты боишься смерти?» — спросил он. Картер нахмурился. «Я никогда об этом не думал». Затем шофер услышал за спиной лязг затвора. Все произошло так быстро, что он даже не успел среагировать. Митчелл вытащил Браунинг и, приставив его к голове Картера, взвел курок. «Подумай об этом сейчас», — сказал Митчелл, улыбаясь. Картер почувствовал в животе неприятный холод. Что еще задумал этот маньяк? «Если ты спустишь курок, мы куда-нибудь врежемся», — сказал шофер. «И ты закончишь свою жизнь, размазавшись по асфальту». «А зачем мне спускать курок? Ведь мы союзники, правда?» Митчелл хихикнул, и от этого смеха у Картера по спине побежали мурашки. Но увидев, что наемный убийца снова откинулся на сиденье, он направил машину к обочине. Он действовал так же быстро, как и наемный убийца. Картер выхватил пистолет и ткнул его Митчеллу под нос. «А теперь скажи ты», — прошипел он, — «боишься смерти? Если ты еще раз попробуешь так со мной пошутить, я прострелю твою тупую башку». Митчелл только улыбнулся и шутливо поднял руки. Картер медленно убрал пистолет в кобуру, затем осторожно повернулся, стараясь не выпускать пассажира из поля зрения. Но еще до того, как он успел что-либо сказать, Митчелл схватил дипломат, распахнул дверь и выпрыгнул из машины. Он взмахнул рукой, останавливая такси, и тут же перед Картером вспыхнули тормозные огни машины. Митчелл залез в черное такси, и оно рвануло с места. Картер покачал головой, размышляя над происходящим. Еще какое-то время он сидел неподвижно, глядя на уходящее в потоке транспорта такси. Потом он поехал тоже, подумав, что надо связаться с Харрисоном и сказать ему, что все прошло нормально, что Юджин Хейс и трое его людей мертвы. Это он должен был сделать еще час назад, сразу же, как только они пересели в другую машину. «Кроме того, — подумал Картер, — ему надо увидеть Тину». Он дождался, когда в плотном потоке машин образовалась брешь, и, воспользовавшись этим, развернулся и поехал обратно по направлению к Кенсингтону. Картер оставил машину за углом и направился к подъезду пешком. Быстро взбежав по лестнице и оказавшись перед дверью, он провел рукой по волосам. Казалось, с тех пор, как он видел ее в последний раз, прошла вечность. Ему просто хотелось увидеть ее, побыть с ней несколько минут, и этого уже будет достаточно. Затем он отправится к Харрисону и расскажет ему об убийстве. Картер позвонил. Ответа не было. Он нажал кнопку звонка еще раз. Дверь стала медленно открываться, и Картер улыбнулся, предвкушая, что вот сейчас он увидит Тину. Но улыбка моментально исчезла. На пороге стоял Фрэнк Харрисон. Глава 42. «Зачем ты сюда приехал?» Тон Харрисона не предвещал ничего хорошего, и Картер изо всех сил постарался оставаться спокойным. «Убийство, — сказал он, — совершено. И что? Это не значит, что ты должен быть здесь!» — злобно сказал Харрисон. За спиной главаря гангстеров появилась Тина. На ней не было ничего, кроме длинной рубашки. Сейчас она не отважилась улыбнуться шоферу. Харрисон резко обернулся и ткнул ее пальцем. «Иди, оденься!» — прошипел он. «Здесь что, публичный дом?» Она заколебалась. «Давай, быстро!» — резко повторил главарь. Затем он снова повернулся к Картеру и, схватив за ворот пиджака, втянул его в квартиру. Захлопнув дверь, он резко подошел к шоферу. «Зачем ты приехал на квартиру к Тине?» — требовательно спросил Харрисон. «Я искал тебя», — соврал Картер. «Я заехал в казино Мэйфер и парочку клубов, потом догадался, что ты здесь». «Что же ты не позвонил? Почему решил сразу приехать?» Картер пожал плечами. «Похоже, вранье. Удавалось. Помоги ему, Господи!» «По дороге не попался телефон. Кроме того, я высадил Митчелла недалеко отсюда, и было проще зайти, чем позвонить». «Высадил? Куда его понесло?» «Не знаю. Он выпрыгнул из машины и тут же поймал такси». «Я велел тебе не спускать глаз с этого ублюдка. Мне не нравится, как он работает. Вся эта его таинственность!» В комнате снова появилась Тина в джинсах и тенниске и спросила Картера, не хочет ли он выпить. «Не хочет!» — ответил за него Харрисон. Он посмотрел на упругие соски Тины, видневшиеся сквозь тонкую тенниску, и его голос зазвучал сухо. «Я тебе сказал, надень бюстгальтер!» — прорычал он и впился глазами в Картера, проверяя, заметил он или нет. Если даже и заметил, то неплохо это скрывал. «Иди в спальню!» — как собаке приказал ей Харрисон. Тина тяжело сглотнула и, поколебавшись немного, подчинилась. Она прикрыла за собой дверь, но оставила небольшую щелку, в которую могла наблюдать за происходящим в гостиной. «А ты ведь смотрел на нее, правда?» — с вызовом спросил Харрисон. «Не думай, что я не заметил!» Он поднялся. «Успокойся, Фрэнк», — ответил Картер, глядя, как на лбу босса вздуваются вены. «Она тебе нравится, да?» — прошипел он. Тина видела, как Харрисон, распаляясь все больше, стал надвигаться на Картера. Тот спокойно поднял на босса глаза. Их взгляды встретились. «Ты хочешь ее?» «Я приехал рассказать, что с Хейзом все в порядке, понятно?» «Я задал тебе вопрос! Ты хочешь ее? Ведь это простой вопрос!» Голос Харрисона стал обманчиво мягким. «Она симпатичная девочка, правда? Ее многие хотят. Я просто спрашиваю твое мнение, Рэй!» Когда Харрисон улыбался, он был особенно опасен. «Давай, скажи мне, как мужчина мужчине. Тина красивая девочка, да? У нее хорошее тело, да? Будь у тебя такая возможность, ты бы с ней переспал, да? Давай, Рэй, не скромничай, ты давно меня знаешь, скажи мне!» Улыбка начала блекнуть на его лице, и голос вновь стал резким. «Ты хочешь узнать, как Митчелл сделал это или нет?» — злобно спросил Картер. «Или мы будем обсуждать сиськи твоей девочки, как хочешь?» На некоторое время наступило молчание, и Картер знал, что шеф сейчас размышляет, продолжить нападение или успокоиться. Эти несколько секунд показались ему вечностью. «Выходит, ты уже знаешь о ее сиськах?» — спросил Харрисон таким тоном, словно ему стало безумно интересно. «Ты их видел? Трогал?» В спальне Тина взяла сумочку. Ее рука задрожала, когда она достала беретту. «Неужели это время пришло? Пора воспользоваться оружием?» Она немного приоткрыла дверь, держа пистолет в руке и касаясь спускового крючка указательным пальцем. «Ты хочешь узнать об этом чертовом убийстве?» — прорычал Картер. «Нет! Я хочу услышать от тебя, как выглядят сиськи Тины! Ты бывал здесь без моего разрешения? Ты поэтому приехал сегодня сюда? Ты думал, она одна? Ты думал, что сможешь с ней переспать? Так?» Тина подняла пистолет, целясь Харрисону в голову. Она взяла его обеими руками, не зная, насколько сильной будет отдача, молясь, чтобы его свалила первая же пуля. «Черт возьми, Фрэнк!» — разозлился Картер. «Что ты хочешь от меня услышать? Хочешь, чтобы я сказал «да»? Тогда тебе станет лучше!» Харрисон не ответил. «Я тебе скажу, почему приехал сюда», — сказал шофер. «Если ты мне веришь, то выслушай меня!» Картер смотрел в сузившиеся, как щелки, глаза Харрисона. «Митчелл убил Хейза и троих его людей. Все прошло гладко. Мы уехали. Затем сменили машину. А потом он пересел в такси». Тина немного опустила пистолет. Харрисон тяжело вздохнул и, казалось, немного успокоился. Он отступил, но у него на губах вновь появилась зловещая улыбка. «Ты умен, Рэй!» — сказал он. «Твой брат тоже был умным, но вспомни, что с ним стало!» Теперь уже разозлился Картер. «В следующий раз, когда повезешь этого ублюдка Митчелла, выследи его!» — приказал босс. «Я хочу знать, где он прячется! Мне надоела эта игра в прятки!» Харрисон сел и потянулся к стоявшей на столе бутылке виски. Он налил себе изрядную порцию и предложил Картеру. Тот не отказался. Тина тяжело вздохнула и опустила беретту, заметив, как дрожат ее руки. Она положила пистолет обратно в сумочку, несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь, и вышла в гостиную. Пройдя через комнату, она села рядом с Харрисоном. «Итак, мы убрали Барбери и Хейза», — сказал босс. «С двоими покончено. Теперь на очереди ублюдок Клери с его людьми, а потом Салливан». «А потом?» — спросил Картер. «А потом Лондон мой», — объявил Харрисон. «Никаких конкурентов, никаких переделов. Все мое». Он отхлебнул виски. «Затем разберемся с Митчеллом». Глава 43. «Нас убьют еще раньше, чем мы к нему подойдем!» От голоса Пола Гарнера по темной комнате прокатилось эхо. «Его хорошо охраняют!» «Ничего страшного, доберемся до других!» — заявила Мария Чалфанд. «Но ведь у них нет телохранителей!» — настаивал Гарнер. «Все это бред собачий!» — прошипел Филипп Волтон. «Без разницы, нападем мы на него или на кого-то другого! Я не собираюсь сидеть здесь и всю ночь об этом разглагольствовать!» «Я согласен с Полом!» — вставил Марк Пакстон, выдавливая большим указательным пальцами прыщ на носу. Он понюхал густой желтоватый гной и облизал палец, словно ребенок, крем с торта. Мишель Грант оглядел сидевших в комнате товарищей. «Дженнифер, а ты что думаешь?» — спросил он. Дженнифер Томас почесала голову, запустив руку в длинные черные волосы. «Что самое худшее из того, что может с нами случиться?» — спросила она. «Нас могут убить!» — ответил Пакстон. «Лучше умереть, чем провести остаток жизни за решеткой. Полиция все-таки может нас поймать. По-моему, убивать нужно его!» — решила она. «Мы должны это сделать!» — объявил Грант для всех и прошел по заплесневелому полу в середину комнаты. «До сих пор мы убивали известных людей, богатых и уважаемых. Теперь нужно убить кого-нибудь другого. Показать, что никто не может чувствовать себя в безопасности. Мы должны убить Фрэнка Харрисона». «Так это и есть та самая блестящая идея, что пришла тебе в голову?» — спросил Волтон, громко харкнув в пустой камин. «Нам придется сражаться не только с Харрисоном, но и со всей его бандой». «Ты боишься?» — спросил Грант. Волтон злобно посмотрел на него. «Нет, не боюсь. Просто я реалист. Если нас убьет, кто продолжит эту войну? Об этом ты подумал?» «Если мы все сделаем правильно, нас не убьют». «У нас нет оружия, чтобы вступить в бой с гангстерами», — сказала Мария Чалфанд, поднимая нож. «Мы можем применить другое оружие», — загадочно произнес Грант. «Какое же?» — саркастически поинтересовался Волтон. Все внимательно посмотрели на фотографию в руках Гранта. На фотографию Тины Ричардсон. Глава 44. Митчелла он заметил сразу. Увидев наемного убийцу с неизменным черным дипломатом, Картер затормозил. Митчелл позвонил шоферу около часа назад. Он проинструктировал его и заставил повторить сказанное, словно имел дело с идиотом. Митчелл назвал место в районе Сент-Джонс-Вуда, откуда Картер вскоре должен был его забрать. Шофер начал было говорить насчет пробок, из-за которых он может не успеть, но Митчелл уже повесил трубку. Картер остановился у тротуара. Митчелл подошел к машине и бухнулся на заднее сиденье. «Опаздываешь!» — мягко предупредил он. Упрек только подлил масло в огонь. «Я предупреждал тебя, что движение...» Митчелл его перебил. «Поехали!» — резко сказал он. «К Реджерс-парку! Там дорогу я покажу!» «Кто будет кроликом на сей раз?» — поинтересовался Картер. «Мишель Клери!» — ответил Митчелл. «Его ресторан недалеко от парка!» «Уж не собираешься ли ты убить его прямо в ресторане?» «Твое дело вести машину!» «Я думал, парни вроде тебя все же придерживаются каких-то моральных принципов. Например, не убивают на глазах у родственников. Или просто на глазах случайных свидетелей». «Ты насмотрелся фильмов!» — злобно ответил Митчелл. Он взглянул в зеркало заднего вида и заметил, что шофер, прищурившись, смотрит на него. «Два убийства за два дня», — сказал Картер. «Это, по-моему, рискованно». «Это мои проблемы. Твое дело вести машину». «Нет, это и мои проблемы», — прошипел Картер. «Если ты засыпешься на одном из этих убийств, мне тоже оторвут голову». «Я никогда не делаю ошибок». Звучит обнадеживающе. «Верь в это, Рэй. Вера сдвигает горы», — хихикнул Митчелл. «Да, но не убивает главарей шаек». «Это делает 9-миллиметровый бог!»